Назначение оболочек. Эфирное энерготело. Его формирование. Эфирная оболочка не считается отдельным и самостоятельным энерготелом. Она тесно связана в своих функциях с физическим телом и распадается на третий день после его смерти. Эфирная оболочка поддерживает само тело и предназначена в основном для него, поэтому самостоятельной конструкцией не считается. Она управляет формой тела человека, его органами. Ее управление основано на том принципе, что любая тонкая энергия, из какой и состоит она, сильнее, более грубой, материальной. И поэтому любая тонкая энергия способна управлять более грубой. К тому же имеет значение ее программа. Данная оболочка содержит дублеры физических органов на тонком плане, через которые материальным органам направляется энергия при их подпитке. Эфирная оболочка специально создается из таких энергетических элементов, которые обязаны регулировать форму более грубой материи, вести над ней контроль. Если же контроля не осуществлять, то отдельные материальные клетки начнут плодиться в такой пропорции, что подавят все остальные. В результате возникнут ненужные диспропорции. Эфирная оболочка связана по знаку гороскопа с определенным типом людей, комплекция которых и основные характерные признаки данного типа, присущего каждому знаку зодиака, закладываются в программу всякого конкретного индивида. А звезды только активизируют эту программу в действии, проявляя тип человека и его характерные черты. Энергии звезд, точнее планет, входят в резонансные вибрации с теми энергиями, которые заложены как программа в каузальной оболочке. И таким образом происходит усиление или ослабление их действия. Но это отдельный вопрос. Любая программа эфирного тела не жесткая, а допускающая изменения. Человек своими желаниями через астральную оболочку может вносить коррекцию в программу эфирной оболочки, а та уже будет воздействовать на тело, изменяя его форму. Поэтому человек по своему желанию, опять же через действия, может изменять и свою внешность. Чаще же всего внешность меняется не по собственной воле человека, а в соответствии с теми пагубными желаниями и пристрастиями, которые одолевали его на протяжении длительного срока жизни. Именно поэтому у тех, кто много пьет и деградирует, внешность становится страшной, а у тех, кто тянется к идеалам, к примеру, артисты, учителя, приобретает благородный оттенок. Как происходит формирование эфирной оболочки на материальном уровне? Эфирная оболочка строится совместно с физическим телом, на материале его функционирования, за счет чего осуществляется их тесная взаимосвязь. Связь между обеими оболочками взаимообразна. Но формирование эфирной оболочки осуществляется на основе программы данного тела. Каждая тонкая оболочка обладает отдельной программой, по которой и происходит ее развитие. Можно сказать, что внутренняя часть эфирной оболочки формируется из материала, выделяемого физическим телом, но на основе программы. Здесь надо понимать, что наружная оболочка и основная ее триединая часть строятся определителем из начала из его материала. А с определенного момента построения, когда клетки нового организма начинают производить достаточно энергии, строение продолжается на их производной энергии. У ребенка эфирная оболочка начинает формироваться вместе с материальной, еще в утробе матери. Любая жизнедеятельная клетка питается определенными веществами и одновременно выделяет в окружающую среду отходы и другие вещества, выделяет и тонкие энергии, определенные типы которых начинают участвовать в формировании эфирной оболочки. Материальное тело создает грубую материю и тонкую материю эфирного плана, которая окружает тело, как воздух Землю. Земля тоже создает свою эфирную оболочку, которой является ее атмосфера, плод деятельности многих составляющих ее физической оболочки. Если организм развивается правильно, то он выделяет определенное количество или объем физических элементов и ряд грубых энергий, составляющих эфирную оболочку. Правильное развитие физического тела человека подтверждается энергетическим равновесием оболочек. Классический пример. Уровень энергетики материальной оболочки равен 25 условным энергетическим единицам. Эфирной тоже 25. Нарушения в организме приводят к изменениям, прежде всего, в эфирном теле. Их влияние взаимообразно. У тучных людей идет дополнительный прирост массы за счет энергии, которая должна была бы пойти на формирование эфирной оболочки. Последняя недополучает энергетической подпитки за счет того, что ее перехватывает физическая оболочка. Эфирная оболочка обладает способностью задерживать в себе наиболее грубые энергии, вырабатываемые материальным телом. Она служит фильтром для следующей оболочки, куда переходят более тонкие энергии, а грубые составляющие остаются в ней. У худых идет более интенсивная отдача энергии от физического тела в эфирную оболочку. То есть тело больше отдает, чем оставляет себе. Поэтому эфирная оболочка, рассчитанная на определенный максимум, впитывает эту энергию в себя. Но всегда существует строго определенная зависимость или некий предел, соответствующий уровню человека, за который ни та, ни другая оболочка выйти не могут. Для каждого конкретного тела свое соотношение между двумя оболочками, материальной и эфирной. Но в общем, для среднего человека это 25-28 условных энергетических единиц. Эфирное тело участвует в создании ауры и биополя человека. Каждая оболочка рассчитана на определенный диапазон частот, и каждая в себе задерживает более грубые энергии по отношению к последующей по направлению от физического тела к духовному. Вся лишняя энергия, неиспользуемая самим человеком, ее избытки уходят в окружающее пространство или собираются определителем и иерархическими системами. Они собирают этот тип энергии со всех людей в совокупности. Эфирная оболочка копирует все изменения материального тела. Когда поправляют биополе больного, то прежде всего исправляют эфирную оболочку, а через нее уже воздействуют на больные органы. Однако эта оболочка по отношению к материальному телу является главенствующей. Она не обладает особыми свойствами и работает как насос, качающий тонкую энергию для физического тела. Без этой подпитки оно не смогло бы существовать. И она же передает энергию, производимую материальным телом, по цепи тонких тел.